«Правильно!» В нем снова взыграла гордость. Он забыл о том, что я стою рядом, и погрузился в созерцание своего славного, блестящего прошлого. «Старик из трамвайной кассы, вам всего-то и понадобилось напоить его. Ну, может, подтолкнуть. Он упал, ударился головой, а вы потом прыгнули в воду и помогли ему попасть в клетку». «Верно. А леди с канарейками, вы просто постояли над ее постелью, строя страшные гримасы?» «Правильно. Сэм, а поили его такой дрянью, что он угодил в больницу?» «Именно. Джимми, удостоверились, что он выпил в 3 раза больше, чем можно, и вам даже не понадобилось переворачивать его в ванне. Он сам перевернулся и захлебнулся». «Правильно. Пьетро Массинелло, вы написали городским властям, что надо забрать его самого и всех его кошек, собак и птиц. Если он еще не умер в тюрьме, то скоро умрет». «Верно. Ну и Кэл парикмахер». «Я утащил голову Скотта Джоплина», — сказал чужак. А Кэл испугался и удрал из города. «Джон Уилкс Хопвуд. Чудовищный эгоцентрист. Вы послали ему записку на почтовой бумаге Констанции Реттиген, подначили его каждый вечер появляться голым на берегу. Хотели испугать Констанцию, чтобы она утопилась? Было такое. А потом покончили с Хопвудом, дали ему понять, что когда исчезла Констанция, его видели на берегу и послали ему вдобавок подлое страшное письмо, в котором обвиняли его в самых мерзких грехах. Он и был в них повинен, во всех. А Фанни Флорианна, вы подсунули ей под дверь свое объявление, она вам позвонила, и вы договорились о встрече, а дальше все уже было просто, вы ворвались к ней, и повторилось то же, что со старушкой с канарейками. Вы испугали Фанни, она попятилась, упала на спину и не смогла встать. Ну а вы спокойно постояли над ней, убедились, что она больше не встанет, и все. Верно я говорю? На этот раз он не решился подтвердить мои слова. Он видел, что я в бешенстве. И хотя еще не твердо стою на ногах, но ярость придает мне силы. За все это время вы допустили только одну ошибку. Оставили у Фанни газету с обведенным чернилами объявлением. Потом вы вспомнили об этом и проникли к ней в комнату. Но найти газету не смогли. Вы не догадались заглянуть лишь в одно место – в холодильник. Ваша газета с объявлением лежала там под банками. Ее нашел я, и потому я здесь, и не собираюсь стать следующим в вашем списке, хотя у вас, наверное, другие планы. Да. Ничего у вас не выйдет. И знаете почему? По 2 причинам. Первое. Я не одинокий. Я не заблудшая овца, не причисляю себя к неудачникам. Я добьюсь успеха, буду счастливым, женюсь, у меня будет прекрасная жена и прекрасные дети. Я напишу кучу замечательных книг, они будут на расхват. Вашим требованиям это никак не отвечает. Так что вы, несчастный шут гороховый, не сможете меня убить. Со мной все в порядке. Понятно? Я собираюсь жить вечно. И вот вам вторая причина. Вы не можете меня пальцем тронуть. Вы ведь своими руками никого не убили. Если убьете меня самолично, это испортит вам всю картину. Всех других вы довели до смерти либо шантажом, либо запугивая. Но сейчас, если вы вздумаете помешать мне пойти в полицию, вам придется совершить настоящее убийство собственными руками. Безмозглый вы идиот. Я шагал впереди, а он, совершенно сбитый с толку, поспешал за мной, чуть ли не дергая меня за локоть, чтобы обратить на себя внимание. «Верно, верно. Год назад я чуть не убил вас, а потом у вас начали покупать рассказы, и вы встретились с той женщиной. Вот я и решил, что буду просто ходить за вами по пятам и подбирать нужных мне людей». «Да, так и было. А началось все в тот вечер, в бурю, в последнем трамвае, когда я был мертвецки пьян. Вы сидели тогда так близко. Протяни я руку, я мог бы до вас дотронуться. И дождь хлестал, и повернись вы». Но вы не поворачивались, а то увидели бы и узнали меня, но вы не обернулись. Мы уже сошли с пирса, миновали темную улицу вдоль канала и быстро поднялись на мост. Бульвар был пуст. Ни автомобилей, ни фонарей. Я прибавил шагу. На середине моста через канал, неподалеку от львиных клеток, чужак остановился и схватился за перила. «Почему вы не хотите войти в мое положение? Помочь мне?» – прорыдал он. «Я хотел вас убить, это правда, но получилось, что я убил бы Надежду, а люди без нее жить не могут, даже такие, как я. Верно ведь?» Я уставился на него. «Нет, после сегодняшнего разговора вам надеяться не на что». «Почему?» – задохнулся он. «Почему?» – и посмотрел на холодную маслянистую воду. «Потому что вы окончательно и бесповоротно спятили». «Я убью вас». «Нет», — сказал я, испытывая глубокую грусть. «Вам осталось убить только одного человека. Последнего из одиноких. Начисто опустошенного. Самого себя». «Себя?» — вскричал чужак. «Вас». «Меня?» — завизжал он еще громче. «Да будьте вы прокляты! Прокляты! Прокляты!» Он круто повернулся, вцепился в перила моста и прыгнул. Его тело скрылось в темноте. Он погрузился в волны грязные, покрытые маслянистыми пятнами, как его костюм, темные и страшные, как его душа. Они сомкнулись над ним, и он исчез. «Чужак!» – завопил я. Он не показывался. «Вернитесь!» – хотел крикнуть я, и вдруг испугался. «Что, если он и правда вернется?»